Сегодня я буду продолжать беседу о отцах церкви. Нужно ли нам знать о отцах церкви, о их личной жизни, о их свидетельстве, о их цитированиях из книг Священного Писания в своих литературных произведениях и о них самих? Кто они были, когда жили? Что делали отцы церкви? Необходимо сказать, что по этому вопросу существует несколько различных мнений, и их нужно иметь в объективности нашего зрения. Первое. Почему ученые текстовой сверки правильности восстановления библейского текста сочли необходимостью использовать цитирование отцами церкви текста Священного Писания, которые они употребляли в своих литературных произведениях? Второе. Некоторые из этих цитирований есть свидетельствами очень раннего периода Новозаветной Церкви. Эти цитирования во многих случаях есть старше многих самых наилучших, известных в наше время манускриптов Нового Завета. Третье. Библейские ученые текстовой сверки уверены были в том, что апостольские и поапостольские мужи могли иметь в своем распоряжении такие манускрипты, из которых они брали свои цитирования, о которых теперешняя текстовая наука ничего не знает, потому что не имеет этих манускриптов. Очевидно, они затеряны. Четвертое. Переписывание из литературных произведений отцов церкви вручную в продолжение почти 2000 лет не дает никакой гарантии, что они не были подвержены изменениям посредством сделанных ошибок, бесчисленными переписчиками, модификацией или иными причинами. Пятое. Цитировались ли эти тексты дословно из манускриптов или передавали в свободной перефразировке, или же цитировались из памяти, или же лишь как намеки на библейские тексты или события. Шестое. Авторы этих цитированных, собранные в объекте нашего зрения, могли принадлежать к различным христианским группам, у которых были свои собственные взгляды или даже отклонения по некоторым практическим или же догматическим вопросам, или же приспосабливали эти цитирования под свои личные взгляды. Седьмое. Если лица цитировали текст больше как один раз, то цитировали ли его так само, как цитировали первый раз, или цитировали всякий раз по-иному? Восьмое. Обыкновенно переписывание манускриптов делалось под диктовку. Несколько переписчиков пишут, а один диктует. Как видим, в этой работе участвует лишь слух, но не глаза. Часто сходство слов или иные причины, которые могли влиять на работу переписчика. Имея в объективе нашего зрения все вышеупомянутые соображения, нам необходимо учитывать все эти возможности. Помимо всех несовершенств того времени, все эти цитирования в литературных произведениях отцов церкви есть весьма важными свидетельствами. Они освещают историю передачи библейского текста. Важность их можно суммировать следующим образом. Они служили наилучшей рекомендацией подготовки новозаветных книг Священного Писания для процесса канонизации. Они также дают некоторые весьма важные даты событий, истории существовавших в то время манускриптов, дают информацию о времени сделанных разных переводов, исправлений и версий книг Священного Писания, и как и когда это происходило. Имея в наличии такие сведения и информации, можно легче понять многие последующие события. В IV столетии была завершена канонизация 27 книг Нового Завета. Каноническую стабилизацию книг Нового Завета можно отнести заслугам, усилиям и трудам отцов Церкви. Отцы Церкви апостольского периода. Отцы Церкви не только были духовными евангельскими работниками, проповедниками, пресвитерами, старшими, епископами, но и христианскими писателями. Их произведения были написаны в первых 7 столетиях нашей эры. От рождения Церкви до 100-го года вся духовная христианская литература писалась, за малым исключением, на греческом языке. Все сохранившиеся произведения отцов Церкви, собранные вместе в 2 прекрасно оформленных томах, находятся в Лоеб классической библиотеки города Нью-Йорка. Около 200-700 год отцы Церкви были рассеяны и трудились в разных частях мира: Западной Азии, Северной Африке и Южной Европе. Они говорили и писали на сирийском, греческом и латинском языках. Многие из них были искалечены физически от пыток в период преследования, а иные были замучены за проповедь Евангелия. Чтобы лучше ознакомиться о их жизни, их работе, написанных ними христианских произведениях и о периоде работы, мы поделим их на 3 группы согласно календарного периода времени. Первое. Отцы Церкви апостольского периода. Иногда их называют субапостольскими отцами Церкви. Это первая группа отцов Церкви, жили в апостольском периоде, лично учились у них или их учеников. Этот период времени считается от 75 по 150 год нашей эры. Второе. Отцы Церкви до Никейского периода. Период этот считается с 150 по 325 год. Эти отцы Церкви жили, писали и трудились в этом периоде, то есть до Никейского собора. Третье. Отцы Церкви, которые жили, писали и трудились уже после Никейского собора, то есть от 325 по 700 год нашей эры. Имена отцов Церкви апостольского периода. Климентий Римский, точных данных о его рождении нету, но существует 2 контроверсийных даты о его смерти. Это год 88 или год 96. Варнава. Традиционно считается год его смерти 100 год. Третий. Гермас. Традиционно считает год его смерти 100. Игнатий. Умер в 107 или 115 году. Поликарп, ученик апостола Иоанна. Родился 69-го, умер в 155-м году. Папиас, автор книги «Учение 12 апостолов». Родился в 70-м, умер в 155-м году. Второе. Отцы Церкви до Никейского периода. Иостин, мученик, родился в 100-м году, умер в 165-м году. Иреиней, родился около 120 года, умер в 192 году. Климентий Александрийский, родился в 150, умер в 217 году. Ипполит, умер в 235 году. Ориген, родился в 185, умер в 254 году. Дионисий Великий, родился в 190 году, умер в 265 году. Третий. Отцы Церкви после Никейского периода. Евсевий, родился в 270, умер в 340. Афанасий, родился в 296-м, умер в 373-м году. Кирилл Иерусалимский родился в 315-м, умер в 386-м. Василий Великий родился в 329-м, умер в 379-м. Крисостон Илиян Златоустый родился в 347-м, умер в 407-м году.